Глава 50. Шлюпка была 3,5 фута в глубину, 8 футов в ширину и 26 футов в длину, тютелька в тютельку. Я узнал это из надписи, пропечатанной большими черными буквами на одной из боковых банок. Кроме того, там было написано, что шлюпка рассчитана максимум на 32 человека. Вот было бы здорово, если бы все они здесь собрались. Но нас было только 3, и то уже слишком. Шлюпка имела симметричную форму с одинаково закругленными носом и кормой, так что не отличишь. К корме крепился маленький руль размером не больше задней части киля, а на носу, помимо моей собственной фигуры, выступал форштевень, самый неказистый в истории кораблестроения. Алюминиевый корпус, выкрашенный белой краской, был сплошь прошит заклепками. Так шлюпка выглядела снаружи. Однако внутри она была не такая уж просторная, как могло бы показаться, и все из боковых банок с воздушными ящиками. Боковые банки тянулись по всей длине шлюпки, сходя с углами на носу и на корме, и образуя, соответственно, банку носовую и кормовую. Банки служили крышками герметичным воздушным ящикам. Боковые банки были 1,5 футов шириной, а носовая и кормовая — 3 фута глубиной, так что свободного места в шлюпке оставалось не больше 20 футов в длину и 5 футов в ширину. В результате Ричарду Паркеру досталась территория площадью 100 квадратных футов. По всей ширине свободного пространства располагались 3 поперечные банки, считая ту, которую проломила зебра. В ширину эти банки достигали 2 футов, при том, что расстояние между ними было одинаковое. Они возвышались на 2 фута над днищем шлюпки. Такой вот зазор был у Ричарда Паркера, и, вздумая он забраться под банку, то непременно стукнулся бы об нее, как о потолок. Под брезентом же у него в запасе было еще 12 дюймов в высоту, считая промежуток между планширем, к которому крепился брезент, и банками, так что в общей сложности выходило 3 фута. Но и там ему негде было развернуться. Днище, выложенное узкими гладкими досками, было плоское, и вертикальные боковины воздушных ящиков упирались в него под прямым углом. Несмотря на округлый нос, корму и борта, изнутри шлюпка, как ни странно, была прямоугольная. Очевидно, оранжевый цвет, милый сердцу индуса, считается цветом выживания, поскольку внутри шлюпки оранжевым было все, включая брезент, спасательные жилеты, весла и прочие крупногабаритные предметы. Даже пластмассовые свистки без шарика внутри, и те были оранжевые. По обе стороны от носа на скулах большими черными буквами было выведено «Цимцум» и «Панама». Чехол был из крепкого, пропитанного брезента, грубого на ощупь. Он простирался до заднего края средней поперечной банки. Таким образом, брезент покрывал только 1 поперечную банку, за которой как раз и притаился Ричард Паркер. Средняя же поперечная банка под кромкой брезента была открыта, а 3-ю, проломанную, скрывал труп зебры. Уключены представляли собой 6 подковообразных вырезов на планшире с веслом в каждой, то есть всего 5 весел, если учесть, что 1 я выронил, когда пытался отогнать Ричарда Паркера от шлюпки. 3 весла были уложены на боковой банке по 1 борту, 4-я лежала по другому, а 5-я послужила мне спасительным насестом. Я думал, весла вряд ли пригодятся мне в качестве движителей. Шлюпка вам не байдарка. Это громоздкая, прочная конструкция, рассчитана на то, чтобы просто удерживаться на плаву, а не путешествовать по морю. Хотя, если бы нас было 32 человека, и мы дружно налегли бы на весла, то, возможно, смогли бы кое-как продвигаться вперед. Все это и многое другое я заметил далеко не сразу, а со временем, да и то по необходимости. Поскольку я попал в тот еще переплет, и будущее представлялось мне самым безрадостным, то любая мелочь, любая деталька вдруг превращалась в нечто значительное, открываясь моим глазам в совершенно новом свете. И это уж была не мелочь, как раньше, а самая важная вещь в мире, потому как от нее, может быть, зависела моя жизнь. И так повторялось со мной не раз. Правду говорят, что необходимость — мать изобретательности, истинную правду.